95. Закон космоса незыблем, но в то же время видим как бы колебания его. Возьмем ли утверждение кармы, но и она может быть изменена. Также и сроки возврата к плотной жизни могут быть на разных явлениях от мгновенности до тысячелетий. Незнающие будут недоумевать. Как же незыблемость может так отклоняться? Но такое незнание будет лишь свидетельством о непонимании вместимости. Также не будет понято, какая энергия может служить решающим условием. Во всех космических амплитудах будет краеугольным основанием мысль. Она может изменять карму. Она может решать сроки, она открывает врата и может закрыть их. Она растит крылья о плечи, она приближает к миру высшему, она же низвергает в бездну. Явление закона покоится на мысли. Премудрость мысли есть щит и охрана от хаоса. Именно мысль властвует над яростью хаоса. Поистине, закон космоса незыблем, но просветлен мыслью и потому целесообразен. Понимание соизмеримости лишь научит понимать закон основной. Так будем всегда помнить мысль творящую. Аум.